Когда спустились сумерки, на улице, кроме привычного пиццемобиля, появился еще один автофургон. Но от него не исходил аромат сыров и помидоров. Он был полон подслушивающей аппаратуры, столь чувствительной, что, попадись она на глаза космических пришельцев, те воздали бы ей должное. У оператора, сидевшего перед освещенной панелью, на поясе висела внушительная связка ключей. В наушниках звучали шумы и разговоры, происходившие в домах квартала. Для печенья на чашку муки достаточно чашки молока. И «Убирайся вон из моей жизни, ясно?» И «Джек, я вечером сижу с ребенком, приходи, если хочешь». Автофургон медленно продвигался по улице, оператор внимательно вслушивался в каждый голос, в каждый разговор, который доносился до него в будничной мозаике вечера. «Краснокожие разбиты! Венди схвачена пиратами!» — воскликнул Питер. «И... передатчик уже готов, Майк. Можно вывести и установить». Оператор с ключами на поясе махнул водителю, и машина остановилась. «Знаешь, Эллиот, в последнее время он очень плохо выглядит». «Не говори так, Майк. Мы чувствуем себя прекрасно». «Что значит «мы»? Ты теперь все время твердишь «мы», «мы»?» «Это телепатия. Я... он мне так близок, словно он — это я». Неискушенный человек пропустил бы этот разговор мимо ушей, обычной ребячьей фантазии. Но для оператора в автофургоне разговор этот был равноценен сигналу с Марса. Перед ним тут же появился план улицы, и жирный красный круг очертил дом Мэри. Эллиот как можно понятнее объяснял Ипу, что такое Хэллоуин, напирая на то, что это единственная возможность у Ипа появиться на улице. «Все без исключения будут в самых невероятных и уродливых маскарадных костюмах и масках», — говорил он. «Извини, я не хотел сказать, что ты уродлив. Как раз наоборот». «Скажи правильно, наоборот», — попросил Ип, когда Эллиот накинул на голову старому путешественнику простыню и обул ноги ласты в громадные меховые домашние туфли. Туалет завершала широкополая ковбойская шляпа. «Сойдет», — оглядел Ипа Эллиот. «Можно идти куда угодно». Сам Эллиот вырядился в какое-то горбатое чудовище под стать Ипу, чтобы космический гоблин не слишком выделялся. Но против костюма Майкла Мэри решительно восстала. «Нет», — упорствовала она, — «окончательно и бесповоротно нет. Одетый террористом ты не выйдешь». «Но все ребята, ты и двух шагов не пройдешь в таком виде. Мам, прошу тебя, нет». «А где Герти?» «Наверху», — наряжается вместе с Эллиотом. Но Герти не наряжалась вместе с Эллиотом. Она смотрела в окно. Эллиот обернулся к Кипу. «Мама ни за что не заметит разницы. Ты только помалкивай свои накидки, окей? Усвоил, что ты Герти». «Герти!» — отозвался старый гоблин. Мэри ждала их внизу. По случаю Хэллоуина она облачилась в костюм под леопарда, надела полумаску и вооружилась волшебной палочкой, чтобы осаживать не в меру разбушевавшихся ряженых. «Ого, мам, ты классно выглядишь!» «Спасибо, Эллиот, очень мило с твоей стороны». Не только Эллиот с обожанием смотрел на мать, старое чудище, скрытое покрывалом, тоже восторженно взирало на Мэри, которая казалась ему прекрасной, как никто другой. «Герти», — сказала Мэри, подходя к Кипу, — «у тебя замечательный костюм. Как тебе удалось сделать такой толстый живот?» «Мы привязали подушку», — поспешил отозваться Эллиот. «Просто молодцы», — похвалила Мэри. «Но будет лучше, если шляпу сдвинуть слегка набекрень». Ее руки взлетели над черепашьей головой инопланетянина. Щеки Ипа зарделись. Восхитительные волны исходили от рук создания, похожего на ивовый прутик, вызывая сладкую дрожь в страусиной шее старого ученого. Сердце фонарик засветилось, и он поспешно прикрыл его рукой. «Так-то лучше», — сказала Мэри и обернулась к Эллиоту. «Следи за ней, и не ешьте ничего не завернутого в фабричную упаковку. Не разговаривайте с незнакомыми». Вниз сошел Майкл в слегка измененном костюме террориста. «Не ешьте яблок, в них могут оказаться бритвенные лезвия, и ничего не пейте, там может быть подмешан ЛСД». Мэри наклонилась и поцеловала мальчиков, а затем и покрытую покрывалом голову гоблина. Утиные колени Ипа задрожали, внутри все затрепетало. Нежный свет, словно туманность Ориона, вспыхнул в сердце фонарики. «Ну идите, развлекайтесь», — напутствовала Мэри. Эллиот потянул инопланетянина за руку. Тот, как завороженный, застыл на месте, не в силах оторвать глаз от Мэри, словно узрел рождение новой звезды. Он зашаркал к двери в огромных шлепанцах, но все же не удержался и бросил последний взгляд на ивовое создание. «Веди себя хорошо, золотко», — на прощание сказала Мэри. «Золотко», — молча повторил Ип, и трепет охватил его. Мальчики увлекли инопланетянина к гаражу. Там ждала Герти, пряча под покрывалом упакованный в картонную коробку передатчик и сложенный зонтик. Ип взглянул на зонтик и тут же подумал, а хочет ли он воспользоваться им. Может, лучше провести остаток дней в чулане рядом с Мэри. «Ну, Ип, прыгай». Они помогли ему залезть в проволочную корзину, укрепленную на багажнике, привязали к раме передатчик и выкатили велосипеды на улицу. Ип лежал в корзине, подобрав под себя ноги, и глазел на веселящихся на улице детей-землян. Принцесс, кошек, клоунов, бродяг, пиратов, чертей, горилл, вампиров, франкенштейнов. Поистине Земля — удивительная планета. «Держись крепче, Ип!» Эллиот ощущал тяжесть инопланетянина, маленького существа, затерявшегося в мироздании. От предстоящей ему сегодня важной миссии мальчик испытывал удивительный душевный подъем. Орудуя рулем и крутя педали, он вдруг осознал, что становится лучше, чище, возвышеннее. Легкомыслие оставляло его, уносясь куда-то во тьму. Хотя у него хватает недостатков, но именно ему выпала судьба исполнить высокую миссию. Каждый оборот колеса делал Эллиота все более счастливым и независимым. Он обернулся к Майклу, и тот улыбнулся ему, сверкнув зубными скобами. Эллиот посмотрел на сестру, и Герти помахала ему рукой, хихикая над тем, как скрючился в корзине Ип, задрав кверху ноги в меховых шлепанцах. «Мы поможем ему вернуться туда, откуда он прилетел», — думал Эллиот, глядя на Млечный Путь, мерцающий сквозь легкую дымку. Таинственное сияние исходило от звезд, сполохи и паутинки холодного пламени опускались вниз, касались Эллиота и исчезали вдали. «Что за чудо-юдо? Впервые вижу такую жуть!» — воскликнул мужчина на крыльце дома. Его жена изумленно взирала на Ипа, как и дети, испуганно жавшиеся к родителям. Ип стянул с себя покрывало. В ковбойской шляпе и шлепанцах, с выпученными глазами, свисавшим до земли животом и ногами, как у жабы, он выделялся даже среди пестрой толпы ряженых. В какой бы дом они ни заходили, облик Ипа неизменно вызывал переполох. Старый ботаник веселился от души. Несколько недель он провел в заперти и теперь смело протягивал свою кошелку для подарков, в которую по обычаю клали конфеты, вафли, печенье. «Потрясающе!» — бормотал мужчина, провожая их и не сводя глаз с Сипа, с его похожих на древесные корни пальцев, на почти достающих до земли руках. Ип вышел на пешеходную дорожку с доверху набитой кошелкой. Сколько тут сокровищ, повышенной питательности, вафли и конфеты, которых в космосе ему хватило бы на долгое время. Уйма ММ и одна огромная плитка под названием «Млечный путь», по-видимому, предназначенная для особо длительных путешествий. «Ты производишь фурор, Ип», — заметил Эллиот, ведя велосипед по дорожке. Космическое создание ковыляло рядом, и Эллиот всем своим существом ощущал счастье, переполнявшее Ипа. Он на собственном опыте знал, каково, когда над тобой потешаются. А вот сейчас он этого не чувствовал. Он казался себе старше, умнее, чувствовал дыхание далеких миров. Великие мысли посещали его и уносились, словно кометы, оставляя за собой огненный след и ощущение причастности к чуду. Ип заметил, что многие ребята заглядывают в чужие окна, и потянул Майкла за рукав. Они прокрались через лужайку к освещенному окну. По комнате расхаживал мужчина с банкой пива в руке и сигарой в зубах. Старый небожитель улыбнулся, положив подбородок на подоконник. Вот бы каждый вечер выходить на улицу со своими друзьями и подглядывать в чужие окна. На земле стоило бы жить. «Пойдем, Ип», — торопила Герти, — «пойдем же». Девочка тихонько провела его вокруг дома к парадному крыльцу, нажала на кнопку звонка, и они дали деру. Меховые тапочки шлепали по земле, один слетел с ноги. Куда-то делась ковбойская шляпа. Ип вопил от радости. Он жил. Жил. Он был равноправным обитателем земли. «Быстрее, быстрее!» — торопила Герти, и, запыхавшись, они шмыгнули в какие-то кусты. У Ипа из пальцев ног струился легкий туман. Старый инопланетянин был так возбужден, что его пальцы сами собой вычерчивали формулы, рожденные высшим галактическим разумом, которые раскрывали самые сокровенные тайны космической эволюции. Но великий ботаник уже ковылял в развалочку, обуреваемый желанием заглянуть еще в одно окно. Так они переходили от дома к дому. Ип от возбуждения съел почти все подаренные сладости и высказал пожелание пополнить запасы. «Ладно», — согласился Эллиот, — «зайдем вот в тот дом». И он повел Ипа по дорожке, уверенный, что чудное существо примут за шалуна-подростка в надувном резиновом костюме. Что касается Ипа, то ты думать забыл о своей нелепой для Земли наружности. Он уже воспринимал ее как нечто совершенно естественное. Как всякий землянин, он жевал конфеты, звонил в двери, выпрашивал подарки и шмыгал носом. Но когда распахнулась дверь, и на пороге возник рыжеволосый коротышка, Ип впервые за весь вечер испуганно заморгал. Рыжего мальчишку он узнал сразу. Это был тот самый Лэнс, к которому он давно питал недоверие. Лэнс, в свою очередь, подозрительно разглядывал Ипа. «Это что за пугало?» — спросил он, не веря, что длинные руки и круглый, будто кегельный шар, живот — были из резины. «Это мой двоюродный брат», — пролепетал Эллиот, готовый казнить себя за то, что не узнал дома поганца. Они попались в ловушку, и теперь от Лэнса не отделаешься. «Ну и уродина!» — усмехнулся Лэнс, приближаясь к ним, словно влекомый неведомой силой, которая, казалось, исходит от причудливого гостя. «Ай-яй-яй, какой любопытный!» — подумал древний космолог. «Надо держать ухо востро!» Ип попятился. Эллиот отступил за ним. Но Лэнс неотвратимо надвигался. Подхватив Ипа, Эллиот вскочил на велосипед. Лэнс тут же оседлал свой.